Шэн Мин посмотрел на дерево с красным крестом, и выражение его лица стало жестким. «Это то место», — сказал Шэн Мин, и когда его голос стал тише, десятки фигур веером направились к лесу, окружающему местность. У всех этих людей лица закрыты, поэтому их лица невозможно увидеть. Согласно плану, они сначала совершат транзакцию, спасут Шэн Фэя, а затем продолжат атаку. Шэн Мин шел один, когда подошел к дереву, оно было очень пышным, и в конце концов его глаза увидели черную фигуру, появляющуюся из темноты. Шаги Шэн Мин остановились, когда он посмотрел на человека с осторожностью и ненавистью, захлестнувшей его разум, поскольку он тщательно пытался сопоставить физические черты фигуры с кем-либо, кого знал, но не мог. Наконец, Шэн Мин мягко стиснул зубы, пытаясь удержать себя от импульсивных поступков. Черная фигура подошла к Шэн Мину и сказала: «Вы не унизили меня, старейшина Шэн Мин. Какой смысл заставлять так много людей перехватывать меня? Они здесь, чтобы убедиться, что вы не попробуете ничего смешного». Шэн Мин сказал с таким серьезным лицом, как если бы он говорил правду, без какого-либо чувства стыда, что его поймали. Хотя он был озадачен, как узнал похититель, он уже рассматривает возможность. Нили немного огляделся и с помощью своих чувств и сканирования и чипа он почувствовал, как прячется группа людей в черной одежде. Нили чувствует, что трое из них имеют ранг черного золота, а другие в основном имеют ранг золотого. Это впечатляющая группа экспертов. Если бы не его недавний прорыв, ему пришлось бы немного пострадать, чтобы убить их всех. Кто знает, сколько из вас останется после моего первого хода. Самым большим преимуществом является игровое поле, так как я выбрал это место, поэтому я определенно кое-что подготовил. Нили хрустнул шеей, глядя на Шэн Мина. Я понимаю беспокойство старших, но не волнуйтесь, у младшего нет такого намерения. Раз уж мы здесь, давай покончим с этим. Старший Шэн Мин очень занятый человек, и я хотел бы ненавижу откладывать тебя. Почему бы тебе не дать мне деньги, и я дам тебе образец праведности, молодой мастер Шэнь. Шэн Мин вздрогнул, и вены на его лбу вздулись, слушая саркастические слова Нили. Тон комплимента Нили был настолько искренним, что казалось, что он искренне хвалил Шэнь Фэя. Шэнь Мину надоело его вопиющее неуважение, когда он фыркнул: «Сначала отдайте нам молодого мастера, а потом я передам выкуп». «О, вы думали, что я веду переговоры, извините. Позвольте мне перефразировать себя. Отдайте мне деньги или забудьте о том, что когда-либо был Шэн Фэй, о чем вы даже беспокоитесь. У вас такая свита экспертов, я не буду потяни что-нибудь сюда, но знай, что его жизнь все еще в моих руках. Дай мне деньги, и, убедившись, что все в порядке, я передам этого паршивца». Нили заговорил угрожающим холодным дьявольским голосом, когда он выпустил колоссальное давление, которое поразило даже экспертов ранга черного золота в спину, не говоря уже о простом серебряном ранге, как Шэн Мин. Шэн Мин задрожал, подумал на мгновение и кивнул, вынул из кармана межпространственное кольцо и бросил его Нили, который поймал кольцо и сразу же увидел внутри них гору монет духа демона. Он улыбнулся и ослабил свое давление. Он подошел ближе к Шэн Мину. «Отлично, отлично, старейшина такой умный. Что касается молодого мастера Шина, я с сожалением вынужден сказать, что его здесь нет, но не волнуйтесь, вы скоро с ним встретитесь. Что-то не так? Двигайтесь». Скрывающийся эксперт ранга черного золота почувствовал скрытую жажду крови, исходящую от тела Нили, когда он приказал. Нили подошел к Шэн Мину и сказал: «В загробной жизни, Мергишадов Девил, свиш». Нили начал толкаться, прыгая в направлении Шэн Мина, и немедленно атаковал, трансформировавшись с феноменальной скоростью, не давая Шэн Миню возможности среагировать. Он использовал свои клыки как косу и рубанул по шее, отрубив ему голову. Атака. Глава 44. Голова Шэн Мина отлетела от его тела, когда он увидел, как мир вращается в его видении. Все эксперты клана бросились на похитителя, когда Шэн Мин увидел, как его собственное тело упало на траву. Сразу после этого его голова с ужасающим и обиженным выражением лица с глухим стуком приземлилась на землю. Его сердце было крайне непримиримо умереть таким образом, но прежде чем реальность смогла его осознать, он уже разделил царство смертных. Атака. Лидер черного золота крикнул, когда два других эксперта по черному золоту и различные эксперты по золоту вытащили свое оружие из его межпространственного кольца. Они собирались атаковать в полную силу, убив противника как можно скорее. Все остальные также рычали, используя различные боевые приемы и технику демонических зверей, чтобы атаковать Нили. Нили был несравненно спокоен, как будто вся ситуация была в его руках. Он накинул взглядом лес, когда все приближались к нему. Ай-чип, посвященный надпись взрыва драконьей ящерицы, скомандовал Нили. Он уже устроил фальшивку и придумал трюк, чтобы обрезать противников. Надпись взрыва ящерицы дракона – это усовершенствованная форма надписи серебряного ранга пика, которая обладает значительной взрывной силой. Звуковой сигнал. Авторизация предоставлена. Инициирование формирования. Ичип проявил тон, когда различные кроваво-красные круги появились и засияли в помещении на целых 150 метров в диаметре вокруг Нили. Каждый эксперт священной семьи находился всего в 20 метрах от него, так что даже с ловкости эксперта золотого ранга невозможно уклониться. Простой взрыв пика серебряного ранга недостоин их убить, но то же самое можно сказать, если есть сотни и тысячи таких надписей, атакующих их со всех сторон. Красные угрожающие круги расширялись и сужались, как будто дышали, и у всех внутри круга начало проявляться чрезвычайно плохое предчувствие. Эксперты ранга черное золото немедленно отступили, пытаясь спасти других в самый последний момент. Они использовали свои инстинкты, отточенные в бесчисленных битвах, чтобы поспешить, пока лидер смотрел в сторону Нили, чтобы увидеть, что он делает. К его удивлению и недоумению, Нили нигде не было. Нили уже покинул это место и сбегает в свой инвентарь. Даже если он не захочет оказаться в эпицентре такого взрыва, его тело не может быть убито, но травмы неизбежны. Бум! Все образования в ритме взорвались вместе, сотрясая землю взрывом, когда вся территория вокруг леса была сметена. Деревья, камни, дерби, пыль, тело и кровь смешались вместе и образовали густой дым. Весь лес содрогнулся, поскольку все эксперты и домохозяйства вокруг леса были поражены. Дьявольский красный свет можно было увидеть издалека, сигнализируя о гибели многих, хотя надпись была всего лишь серебряного ранга, но мастерство Нили в искусстве, его модификации и тщательная обработка и чипа довели разрушение до самого края, пик, поскольку сотни и тысячи из них вместе даже поставили бы под угрозу жизнь ранга черного золота. Очевидно, что это не так просто, потому что у экспертов на этом уровне есть несколько техник под своей маской, но сами эффекты огромны. Это атака с эффектом площади, поэтому цель состоит в том, чтобы сократить числа. Нили немедленно вернулся на улицу, когда его таймер истек, область все еще была заполнена дерби, и невозможно увидеть что-либо для других. У Нили не было никаких проблем, потому что Ичип просканировал область, поскольку в настоящее время температура была очень высокой. Любое препятствие для теплового излучения будет помечено как цель, которую ИЧИП будет сканировать дальше и отправлять данные Нили. Погибли разные люди, и осталось только треть экспертов. Почти все были ранены, за исключением трех экспертов ранга черного золота, у которых были небольшие порезы и оборванная одежда. Двое из экспертов ранга черное золото были бойцами, а последний был демоном-спиритуалистом. Он был самым неприятным. Пора навести порядок в доме. Давайте избавимся от препятствия, а затем приступим к уничтожению проблемных. Мне нужно действовать быстро, людей этот взрыв привлечет. Нили подумал, что он ведет гонку со временем, так как ему нужно быстро избавиться от всех, и если он не сможет сделать это в определенный период времени, он отступит. Он не желает, чтобы его окружали. Нили проносился сквозь дым, собираясь начать пожинать жизни. Он также немного ожидал этого противостояния, потому что хотел проверить свои силы против ранга черного золота. Нили взглянул на свой новый статус, когда его желание драться вспыхнуло. Звуковой сигнал. Нили. Демон-спиритуалист пятизвездочного золотого ранга. Дух демона. Shadow Devil. Обыссал Регал Леон. Телосложение. 4,13. Сила души. 5,2. Глава 45. Нили использовал хаос и замешательство в своих интересах, когда нацелился на раненых левых экспертов золотого ранга. Нили умело использовал форму бездны, чтобы красться и убивать свои цели одну за другой. Один из парня в черной одежде издал жалобный крик, двое до него умерли, даже не понимая, что произошло, но этот парень неожиданно оказался очень опытным. Он обнаружил присутствие Нили непосредственно перед атакой и попытался увернуться от убийства с одного удара, но он не был ему удалось спасти свою жизнь, потому что Нили уже подготовился на всякий случай. Парень умер, но его крик и отсутствие товарищей насторожили всех остальных. Нили имеет ужасающий пик силы золотого ранга с пугающим количеством вычисления и боевой тактикой, стимулированной и чипом. Его атаки были просто резкими и точными. Все идут в мою сторону. Увидев, что ситуация не в их пользу, демон-спиритуалист ранга черного золота использовал силу души, чтобы усилить свой голос и закричал. Его голос привлекал всех, и остальные могли легко найти источник его голоса, когда они сразу же собрались вместе. Из 30 с лишним экспертов с Церит Фамилы после взрыва осталось только 10. Нили смог убить только 3 человек в этом хаосе, но каждый, будучи опытным и под руководством своего проницательного ранга черное золото немедленно противостоит его тактике разделяя и властвуй. Но Нили особо не волновался, у него еще осталось несколько хитростей. Поскольку ранг черного золота дал его координаты, он не беспокоился об атаке Нили, на самом деле он хотел вытащить Нили, но он недооценил возможности Нили. Нили не стремился убивать других, идущих к лидеру, скорее, он также незаметно подошел к нему. Нили стоял сразу за ним. Звуковой сигнал. 2 заблокированные цели приближаются к основанию в 15 метров к югу. Нили улыбнулся, вытащил несколько смертоносных драконов, пропитанных ядом, и умело бросил их в демона-спиритуалиста ранга черного золота. «Найти тебя!» Демон-спиритуалист ранга черного золота торжествующе взревел, убедившись, что его план по привлечению Нили удался. Очевидно, Драггер не смог его ранить, поскольку он умело маневрировал, уходя с дистанции, и сливался с тигром черного солнца. «Умри!» Демон-спиритуалист ранга черного золота атаковал со всей силы в направлении Нили. Нили улыбнулся, когда вышел в инвентарь. Он сбежал без единой царапины, но 2 бедняков позади него не смогли. Бум, бум, бум. 2 эксперта золотого ранга были выброшены. Вождь попытался сдержаться в последнюю секунду и спас их жизни от раздавливания своей мощью, но они были смертельно ранены. Свиш. Когда эти 2 собирались ползти обратно, держа свои многочисленные раны, несколько драггеров танцевали под странным углом и ударили по своим жизненно важным органам, эффективно убив их. Черная месса. Бум. Нили использовал свою полную черную мессу и убил 2 оставшихся экспертов золотого ранга. На этот раз его черная масса не только закрутила их по спирали, но и взорвалась с грохотом, и их тела разлетелись на части. Нили слился со своей формой глубинного царственного льва и использовал это превосходное преимущество – чтобы увеличить мощность этой атаки. С 2 взрывами и с течением времени вся пыль рассеялась. Всего лишь в момент замешательства, смешанного с тактикой, планированием и закулисными действиями, Нили эффективно убил всех из священной семьи, за исключением 3 экспертов ранга черного золота. Сцена прояснилась, поскольку у этих 3 было чрезвычайно уродливое выражение лица, все члены их команды, кроме них, мертвы. Тело Шэньмина было разорвано на куски при первом взрыве. Нили посмотрел на 3 оставшихся врагов властным взглядом. То, как он сражался, на самом деле не соответствовало его первоначальной мысли, потому что он получил очень мало опыта от этого. Хотя эти вещи не кажутся такими важными, как результаты, но в будущем опыт будет играть очень важную роль. Стиль боя Нили – мгновенно расправиться со своим противником, используя все доступные ему средства, но он знает, что должен быть готов к ситуации, когда он не сможет использовать свое преимущество и хитрые навыки. Но Нили был в гонке на время, у него не было выбора, по его подсчетам, у него было около 5 минут с этими 3, прежде чем кто-нибудь придет. Нили и 3 не сказали ни слова и немедленно атаковали друг друга, началась захватывающая битва, когда сильнейшие 3 из группы одетых в черные людей окружили Нили, и все 4 атаковали друг друга самыми смертоносными и смертоносными атаками. По прошествии времени 3 экспертов из священной семьи были шокированы, потому что не смогли убить Нили. Раны и шрамы появились на крепком теле Нили, но то же самое было и с ними. Нили двигается слишком быстро. Более того, он движется хаотично. Его практически невозможно поймать и окружить. Он словно может прочитать их мысли и перехватить их план, как только они начнут его реализовывать. Это была не просто кулачная битва, но и шахматный матч между ветеранами поля боя и невероятной способностью Айчип сканировать и способностью Нили строить планы. Нили совершенствовался в своих боевых способностях с каждой секундой, поскольку демон-спиритуалист ранга черного золота обнаружил в недоумении, что в отличие от начала Нили был более подвижным, а его подход – более искусным. Увидев эту сцену, Лица экспертов рейтинга черного золота потемнели. Они никогда не думали, что Нили действительно обладает такими чудовищными боевыми способностями. Его тело было таким сильным, как будто сделанное из металла, поэтому удары, нанесенные ему, не могли причинить ему большого вреда. Более того, атаки Нили были более острыми. Он всегда нападал на глаза, шею или другие жизненно важные точки. «Юн, Йен!» – закричал эксперт ранга черного золота, когда они поняли его смысл, и они отступили, образовав круг. Объединенный демон-спиритуалист вскочил, его руки превратились в когти, и приблизился к Нили. Когда он в воздухе, аура его тела становится острее, когда он атакует. Кризис палящего неба. Звук взрыва был слышен от острых когтей лидеров, когда они врезались в Нили. «Ха-ха-ха, хорошо». Выражение лица Нили было спокойным, его демоническое тело быстро выпустило очень пустынный и тревожный туман тени. Хотя его фигура была не такой большой, как у лидера, он не был слабее с точки зрения ауры, на самом деле его тело излучало леденящую кровь ауру, превосходящую лидера. Глаза Нили были дьявольски желтыми с поразительной темной полосой. Он яростно фыркнул и ударил горящей ладонью по демону-спиритуалисту ранга черного золота. Венера огненная буря. Почувствовав эту ауру, все трое экспертов были удивлены. Бум! Раздался громкий звук. Величественная фигура глубинного царственного льва столкнулась с тигром черного солнца. Мощная аура разнеслась, заставив окружающих отступить на несколько шагов. Все были ошарашены. Несмотря на то, что он находился под пугающей аурой тигра черного солнца, глубинный царственный лев Нили не отступил ни на шаг и смог мгновенно заблокировать ужасную атаку, решив ее. Фактически, его собственная атака в настоящее время все еще направляется прямо к лидеру ранга черного золота. Лидер никогда не думал, что сила Нили будет такой сильной. «Не дерзай!» Тигр черного солнца взревел, открыл пасть и направился к Нили. Сокрушительный бунт лавы. Черный солнечный тигр открыл свою огромную пасть, его острые зубы просто устрашали. Рев. Этот огромный рот просто хотел поглотить Нили. Нили слегка улыбнулся. Его атаку было не так-то легко разрешить. Черный солнечный тигр пытался его укусить. Черный огненный шар выстрелил в пасть тигра черной звезды. Угрожающие демонические черные шары выстрелили в пасть тигру черного солнца, столкнулись и взорвались. Унеслась пугающая энергия. Даже духи-демоны, такие как тигр черного солнца, не могли противостоять венерской огненной шторме царственного льва бездны, взрывающейся во рту. Удар, вызванный взрывом, мгновенно расколол голову черного сумцкого тигра, разбив ее. Эксперта вырвало свежей кровью, его тело вылетело на несколько сотен метров и тяжело упало на землю, как будто он уже умер. Ущерб был чрезвычайно устрашающим. Когда лидер упал на землю, глаза почти вылезли из орбит двухранговых бойцов черного золота, и уголки их глаз дернулись. Они никогда не думали, что такой уважаемый демон-спиритуалист ранга черного золота на самом деле проиграет. Люди на этом уровне, элита города славы, существование на таком уровне, вершина, кроме какого-то семейного патриарха и лорда Емо, кто может их победить? Нили нечаянно посмотрел на двоих, поскольку они дрожали от его внимания. Столкнувшись с такими нерешенными экспертами, обоссал регал ли он Нили просто не имеет себе равных. Глаза Махамаи. Волна величественной силы давила сверху вниз, словно бессмертные дьявольские небесные глаза. Ранг черного золота сразу почувствовал, что их тела стали в несколько раз тяжелее, а глаза трудно было держать открытыми. Глава 45. Свиш-свиш, вы что-нибудь нашли? Спросили лошади холодный голос, когда в разрушенной части леса стояла высокая фигура в темном плаще. Все деревья здесь были вырваны с корнем и разнесены в щепки, вокруг валялись разные спутанные и неузнаваемые трупы. Нет, милорд, есть только трупы, по нашему подсчету все из священной семьи мертвы. Мы даже нашли труп сына вице-президента. Подчиненный высокого человека заговорил, его голос дрожал. Здесь было так много экспертов. Даже высокий ранг черного золота не может победить так много за короткое время, не говоря уже о том, чтобы уничтожить их всех. Противник очень опасен, мы должны предупредить гильдию и обновить его профиль. Несмотря на то, что мы были недалеко, нам потребовалось около 10 минут, чтобы добраться сюда. За этот короткий период он убил всех, включая троих с рангом черного золота. Даже если многие погибли в результате взрыва, его силу нельзя недооценивать. Высокая фигура холодно заявила, что он не уверен, что поймает кого-то в этом роде. Для этого им понадобится команда, состоящая из экспертов ранга Bloodsgold, но, несмотря на то, насколько хитрый человек, очень сомнительно узнать о нем. Мы должны отступить сейчас, люди из города Славы могут прийти в любое время, чтобы провести расследование. Команда немедленно ушла, они были командой темной гильдии, назначенной рядом с лесом, чтобы убедиться, что другие семьи не вмешиваются и не окружают элитную команду из Церетфамилы. Но кто бы мог подумать, что они будут мертвы менее чем за 10 минут. Нили, серьезно ранив спиритуалиста демона черного золота, не стал терять время и немедленно избавился от троицы. Затем он продолжил следовать кредо злодея и ограбить каждого из их межпространственного кольца. Какие такие высококлассные специалисты, они обязательно должны иметь различные богатства. Нили был прав, когда нашел золото, он вытащил и выбросил труп Шэньфэя на улицу. Поскольку это гнило его инвентарь, туша Шэньфэя была изуродована, и у нее были различные травмы по всему телу. Она выглядела как зомби с многочисленными ужасающими порезами и чрезвычайно нездоровой бледной кожей. Нили немедленно отступил после того, как он закончил, он уже сделал все приготовления, и с его теневым дьяволом отступление, убийство, преследование и исчезновение, его специализация. Следующее утро. Хотя Сацритфамила изо всех сил старалась сохранить информацию внутри, новости не удалось скрыть, так как весь город, живущий на окраине леса, стал свидетелем громового взрыва. Ходили слухи, что священная семья потеряла от 2 до 3 десятков высокопоставленных специалистов, и даже наследник семьи был найден мертвым. Тело Шэньфэя было эвакуировано темной гильдией до того, как кто-то добрался до него, но они не могут забрать других. Тело Шэньфэя было в ужасном состоянии, как будто он прошел через годы бесчеловечных пыток. Даже холодный и безжалостный член темной гильдии вдохнул холодный воздух, увидев его состояние, когда волосы на их затылке встали дыбом. Известие о его смерти не стало бы общественным, если бы Нили, который распространял слухи о его кончине. Нили хотел нацелить священную семью, поскольку он знал, что чем больше внимания привлекает семья, тем больше они будут казаться подозрительными из-за отношений с темной гильдией, и даже больше он хотел, чтобы десятки невинных девушек и их семей были обижены Шэньфэем, знать, что их виновник встретил свой конец. К сожалению, на этом плохие времена для священной семьи не закончились, поскольку второй сын семейного патриарха, Шэнь Юэ, также был найден мертвым на своей кровати. Он уже был болен около недели, но его состояние ухудшалось в геометрической прогрессии, и из-за того, что никто не мог что-либо сделать, его воля к жизни сломалась, и он поднялся на другую сторону. Эта ужасающая новость об огромных потерях одной из крупных семей, а также о смерти прямых потомков потрясла многих. Шэн Хун поклялся заставить преступника пострадать, и не только семья испуганных, но и другие семьи также пытались отсеять преступника. Ситуация крайне тяжелая, в городе кто-то такой мерзкий и беспощадный. Кто знает, когда они станут мишенью этого загадочного человека. Страх перед неизвестностью нельзя недооценивать, весь город Славы был охвачен ужасом из-за этого. Сам особняк городского лорда успокоил всех и пообещал найти виновного. Также исследовали священную семью, чтобы понять причину этого жестокого исхода. Расследование не могло продвинуться вперед, потому что Шэн Хун не доверяет лорду города, и его подозрения не безосновательны, потому что только семья Снежного Ветра способна избавиться от стольких экспертов в такой эффективности. В конце концов, через некоторое время этот поступок был добавлен в печально известный список гнусных преступлений, совершенных темной гильдией. Охрана города Славы была усилена, но ничего найти не удалось. Различные семьи после того, как успокоились, начали возвращаться к своей нормальной жизни. Люди очень невежественны, они не будут вспоминать плохие времена, особенно когда на них это не повлияет, поэтому вместо того, чтобы волноваться, они направляют свой взор на получение некоторой прибыли с помощью политики. Поскольку священная семья теперь ослаблена, по крайней мере, на поверхности, они хотели откусить кусочек ее славного существования. На поверхности различные семьи выражают свою поддержку и соболезнования, но почти все пробовали воду в поисках пользы. Вдали от всей этой политики и ерунды преступник Нили неспешно наслаждался своим мирным совершенствованием. После достижения пика золотого ранга он смог жестко контролировать всех нанятых им экспертов, помещая их в свои руки. Цзинь, боец золотого ранга, и Цао Ван, демон-спиритуалист пик серебряного ранга, стали его глазами и ушами,